Глава третья. После этого я собираюсь на собеседование. Надеваю черное платье-рубашку, не слишком вызывающее, но подчеркивающее талию. Волосы собираю в пучок, серьги в виде аккуратных жемчужин. Я стою перед зеркалом и говорю себе: «Ты профессионал, ты специалист по искусству, ты идешь за работой, ты не ищешь незнакомца в черной маске. Сейчас не до этого, Инга». Вру, конечно, но если не врать себе, не выживешь. Маршрут до галереи занимает 20 минут. По пути я пролистываю на телефоне сайт выставки. Название проекта «Обнаженная власть. 99 теней желания». Я замираю. 99? Случайность? Описание туманное, будто специально оставляющее место домыслить. Инсталляции, исследующие психологию власти, маскулинность, контроль, подчинение, а также ритуальные формы соблазнения в современной культуре. Здание галереи поражает. Не классический выставочный зал, а старая реконструированная городская усадьба. Витражи, мрамор и темное дерево. Все дышит стариной, деньгами и изысканным вкусом. Внутри царит полумрак и тихая музыка. Электронная и едва различимая. Неожиданно. На ресепшене женщина лет 40 в строгом черном костюме с блестящими черными ногтями. Она смотрит на меня, будто знает, кто я. Будто тоже знает про маскарад. «Инга Смирнова?» — уточняет она. Я киваю. «Вас ждут. Пройдите, пожалуйста, в малый зал. Куратор сам пожелал провести собеседование». Я моргаю. Обычно этим занимается менеджер по персоналу. «А куратор?» — переспрашиваю я осторожно. «Он редко занимается подобным лично», — с улыбкой отвечает она. «Но в данном случае сделал исключение». Я ощущаю, как внутри все замирает. Пульс отдается в висках. Иду по коридору. Здесь коричневые стены. На них черно-белые фотографии людей в масках. Иногда видны только руки. Или рот. Или силуэт в латексе, как у героини фильма «Секретарша». Все это не вызывает пошлости, скорее ощущение какого-то обряда. На стеклянной двери зала выгравирована та же змея. Я касаюсь ее пальцами, едва дыша, и вхожу. Темнота, как за кулисами театра. Подсвечены только экспонаты. Кожаная маска, гипсовая скульптура рук, застывших в объятии, зеркало в форме замка. Потолок затянут тканью. И все это пронизано той самой эстетикой, которую я уже чувствовала на себе, на коже, по позвоночнику, в горле. «Он здесь. Может быть, не физически, но это его проект, его почерк». Я замираю у одной из инсталляций. В полумраке виднеется диван с бархатной обивкой. Перед ним шкура. А над всей сценой висит маска, почти идентичная той, что была на нем в ту ночь. Ноги подкашиваются. Я делаю глубокий вдох, но не ухожу, не убегаю. «Держаться, Инга!» Я слышу шаги. Медленные, уверенные, не торопящиеся. Они звучат так, будто человек, их производящий, не должен представляться. Он уже владеет этим пространством. И мною тоже. Хотя бы отчасти. Госпожа Смирнова? Слышу я голос за спиной. Он все тот же. Тот самый голос. Я поворачиваюсь. Мужчина стоит в полумраке. Без маски. Но в нем есть все, что я узнала той ночью. Уверенность, сдержанная сила, обволакивающая тьма. Черные брюки, рубашка без галстука, рукава закатаны. На левом запястье серебряный браслет в виде змеи. У него черные волосы, невероятно карие глаза, в которых тонь. Невероятно красивое лицо. Такие вообще разве бывают? Здравствуйте. Говорю я, голос предательски дрожит. Он делает шаг ближе. Меня зовут Лиян. Я куратор этой выставки. И, как вы уже, наверное, догадались, наш с вами разговор не будет обычным собеседованием. Я стою как статуя, только ресницы дрожат. Вы подготовились к встрече? Продолжает он. Почитали о выставке? Да. Название, сглатываю я, перекликается с тем, что вы мне написали. Он улыбается. Как будто это и поощрение, и опасность. Это и не совпадение, и не послание. Это вызов. Лиян подходит ближе. Я чувствую запах. Дерево, кожа и что-то пряное, теплое. Если вы согласны участвовать в проекте, говорит он, вы должны понимать, эта работа потребует от вас не только компетентности, но и смелости, готовности, жажды. Вас ждет не просто галерея. Он делает паузу. Вас ждет игра. Я дышу часто, но не ухожу. Я готова слушать и готова играть. Он оказывается совсем близко. Дыхание опаляет мою шею. Я бы хотел, чтобы вы согласились, Инга. Когда я возвращаюсь в фойе после разговора с куратором, если это вообще был разговор, а не театральный пролог к чему-то большему, администратор уже ждет меня у дверей в противоположном крыле. «Госпожа Смирнова», — говорит она вежливо, — «вас попросили пройти в кабинет архивов. Там передали нечто, что, по словам куратора, принадлежит вам». «Мне? Я едва не сбиваюсь с шага. Это ошибка?» «Вряд ли», — отвечает она с таким выражением лица, будто все давно написано по сценарию. Все уже подготовлено. Я иду по коридору, на этот раз обитому зеленым бархатом. Шаги почти не слышны, воздух густой и пахнет пыльными полотнами, ладаном и чем-то металлическим. На дверях надпись латиницей «Архивум» и ручка в виде львиной головы. Кто-то однозначно выпендривался. Открываю дверь. Комната пуста. Полки с папками, ящики, подсвеченные только теплыми лампами. На столе в центре стоит коробка. Такая черная, матовая, с мягкой текстурой, перевязана тонкой золотой лентой. Подарок или капкан? Я медленно подхожу и смотрю на карточку, вложенную под ленту. На ней только один символ — змея, Ураборос. Мое дыхание сбивается. Осторожно распускаю бант, снимаю крышку. Внутри лежит маска. Та самая, господи, это моя? Павлиний глаз, перья, блеск. Черный бархат, подкладка, что хранит аромат того вечера свечей, шампанского и его рук. Я едва не роняю коробку. Пальцы слабеют, как будто маска тяжелее, чем есть на самом деле. Но я ведь не помню, чтобы оставляла ее, значит... Значит, он сделал точно такую же? А теперь показывает, что очень внимателен к деталям. Я провожу пальцами по краю маски. Ощущение, что она дышит. Или это я дышу слишком часто и тяжело? Словно внутри коробки заключен не предмет, а портал. Пропуск обратно в ту ночь. Или в 98 следующих. «Госпожа Смирнова!» Раздается голос у двери. Я вздрагиваю. Молодой мужчина в синей униформе галереи стоит на пороге с конвертом в руке. Он невозмутим, почти как лакей из старого романа. «Это для вас!» Он протягивает конверт. «Сказали передать лично в руки». Конверт темно-красный. Восковая печать — все тот же змей. Мое имя написано каллиграфическим почерком. Я открываю чуть дрожащими руками. Бумага плотная, дорогая. Пахнет чернилами и чем-то древесным. Текст напечатан черным на темно-кремовой бумаге. Шрифт прямо как на театральной афише. 99 ночей. Добро пожаловать, Инга. Ты прошла первую ступень. Впереди 98. Не ищи карту. Не жди инструкции. Твоя маска — это ключ. Твое желание — проводник. Правила будут раскрываться по мере игры. Если ты хочешь выйти, достаточно сказать об этом. Но если останешься, то узнаешь себя и, возможно, его. И рисунок Урабороса. Но я уже понимала, что Ураборос и есть Лиян. Никакой подписи, только змей. Опять он и я. Сердце бьется так, будто я не письмо читаю, а стою на краю чего-то темного, бездонного. Это не просто роман, не просто любовная игра, это что-то глубже. Я снова касаюсь маски. Та же дрожь, та же искра. Внутри коробки есть еще один предмет. Маленький ключ. Металлический, изогнутый и с крохотной змеиной головой на головке. Что это? Спрашиваю у мужчины в синей униформе. Он лишь вежливо улыбается. Инструкция будет позже. А потом исчезает за дверью. Я остаюсь одна с письмом, ключом и собственной маской. На мгновение мне хочется отступить и все бросить, вернуться домой, сварить кофе и спрятаться под плед. Но маска лежит в коробке не как вызов, а как обещание. Обещание того, что может подарить мне мужчина, о котором со вчерашней ночи все мои мысли.